Петров сидел в шезлонге, потягивал коктейль и довольно оглядывался по сторонам. Умеет Зина праздники организовывать. 50 приглашенным, взрослым и детям, не тесно на лужайке перед домом. По периметру лужайки развешаны цветные флажки и шары. В углу сцена с ширмой. Здесь только что закончился маленький кукольный спектакль. Детей развлекает массовик, обряженный клоуном студент театрального института. На большой жировне повар в белоснежном колпаке крутит сбоку на бок аппетитные бифштексы, колбаски и гамбургеры. Бармен разливает напитки. Две девушки-официантки убирают грязную посуду с круглых столиков под пестрыми зонтиками. Народ уже не толпится у длинного прямоугольного стола с закусками. Насытились, разбрелись, болтают. То в одном, то в другом месте раздается смех. Зина хлопочет с десертом. Фрукты, мороженое, сладости. В программе еще громадный торт, 5 свечей, на котором предстоит задуть маняши. «Дядя Петров, а я что-то знаю. Сказать по секрету?» 12-летняя внучка Потапыча подобралась незаметно. Она хитро и кокетливо крутила головкой. «Валяй!» — Петров подставил девочке ухо. «Саня и Ваня курят в гараже». «Спасибо, Анюта. Ты настоящий друг!» — ухмыльнулся Петров, вставая. Конечно, близнецы лучшего не придумали, как устроиться у бензобака, новенького отцовского джипа. Курили одну сигарету на двоих. Не затягиваясь, набирали дым в рот и шумно выдыхали. На мордашках блаженство вкушаемого запретного плода и легкое разочарование по причине горечи во рту. Увидев отца, Ваня и Саня принялись испуганно совать сигарету друг другу. «Ты возьми, нет, ты держи!» Петров забрал дымящийся окурок, бросил на пол и раздавил с такой свирепостью, словно это был тарантул. Затем протянул руку и грозно потребовал: «Давайте!» «Что, пап?» — хором спросили близнецы. «Пачку и спички». «А мы только одну у дяди Юры без спроса взяли», — пискнул Ваня. «Прикурили от зажигалки в машине», — дополнил Саня. Петров показал сыновьям кулак. Сначала одному поднес к носу, потом другому. Поняли? Разбор полетов вечером. «А сейчас идете и, как все воспитанные дети, участвуете в массовых забавах». Со словами «Да, папа, хорошо, папа» близнецы пулей рванули из гаража. 10-летние Ваня и Саня с высоты своего возраста презрительно морщились, глядя на конкурсы и игры, которые клоун организовывал с мелюзгой вроде их сестры. Но тут бросились в первые ряды. С убранными за спину руками они грызли яблоко, с закрытыми глазами срезали игрушки на веревке, вошли в азарт и чуть не подрались со своим дворовым приятелем Никитой, который жухлил во время бега в мешках. Праздник завершился небольшим фейерверком, перепугавшим маняшу и приведшим в полный восторг Ваню и Саню, которым позволили поджигать запалы. Они надеялись, что суматоха с отъездом гостей, уборка территории, в которой они приняли активное участие, отодвинет кару, или еще лучше, папа забудет об их проступке. Но не тут-то было. В свое время Зину поразило, что Павел не только допускает, но и считает необходимым рукоприкладство в воспитании мальчиков. «Пойми, — говорил он, — мужчины уважают силу, а мальчишки часто только ее и понимают. Меня мама 10 раз стыдила и уговаривала не воровать яблоки в соседском саду. А отец 1 раз выдрал. Сразу невкусными те яблоки стали. Ты меня осуждаешь, что я за драки их не виню. Но мальчишки должны драться. Ведь они во дворе или в школе, как в стае молоденьких волчат. Не научатся сейчас давать сдачи, не дрейфить, не бояться боли. Потом уже никогда не научатся. Другое дело, чтобы не задирались первыми, не считали кулак главным аргументом. Они между собой из-за какой-нибудь ерунды сцепятся, ты в обморок падаешь. Ах, вы не любите друг друга. Зина, ну при чем же здесь любовь? Они же не разлей вода, а драться натура просит. Не губи нашу натуру, Зина».